своем первом письме она еще не знала о моем отъезде в Петербург. Соня жаловалась на свое нездоровье. «А что еще будет через месяц?» — писала она мне 6 мая. «У нас хозяйство, хозяйство до бесконечности, и как много сопряжено с этим неприятного и трудного, конечно, для Лёвы и уж потом для меня, впоследствии того, что Лёвочке трудно. Лёва, если за что возьмется, весь так и уйдет в дело. Оно и хорошо, и скучно немного. Лёвочка заиграл с тобой вдвоем, а мне стало еще скучнее и вас напомнила. А соловьи поют изо всех сил. Ночь чудная, теплая. Таня, напиши мне поскорей. У меня теперь одна забота — скорее родить. Беременность стала так в тягость. Я ужасно рада, что ты будешь здесь во время появления на свет маленького Толстого. Мне кажется, если я буду видеть твою фигуру тонкую, слышать твой голос звонкий, мне будет не так больно». В другом письме от 23 мая. «Сейчас получила ваши письма, милая Татьяна. Главное, что меня сокрушает, это то, что бедная мама больна. За что ей? Уж я бы беременная болела, а ей пора, она уже отстрадала. Сейчас же получила письмо от Саши Кузьминского, длинное, милое и жалостливое. Лёва и я решили, что славный он, а ты, кажется, его на пустозвона Анатолия променяла. А я хоть и позвала его к нам, а куда как Саша мне милее и симпатичнее. Вот я вас рассужу здесь в ясной. А ты, девочка, свою головушку крепче держи, ты дюже молода. Приезжайте скорее. Хотела было сказать, милые дети, так уж я себе кажусь стара и скучна. Повеселите мою душу, может быть, с вами немного и помолодею. Лёва все хворает, Бог знает, что с ним. А так скучно, что он болен, ужас. Желудок дурен, в ухе шумит, а что с ним, Бог знает. И я все с грехом пополам. Погода дурна, и у нас не весело, но все это, верно, скоро обойдется. Ты не забудь мне черкнуть, девочка, когда лошадей вам выслать. Да не отдумайте, смотрите, приехать к нам. Я так вас жду. Мне очень хочется тебя видеть скорее. Ты мне привезешь нашего духа и будешь все рассказывать о вашем житье-бытие, о поездке в Питер, о мама, о своих кузенах. Напрасно Сашу обижаешь, он милый человек. Нашему Саше скажи, что я его изо всех сил, во все горло поздравляю, целую его, и Лёва тоже. Слава Богу, двое из берсов на ногах. Сделали карьеру, как говорит мама. Я многогрешная жительница Ясной Поляны и мой товарищ детства, грозный артиллерист. Когда же Бог угомонит и положит к месту твою распутную, ветреную, но милую головушку? А Сашу покинула, жаль, меня это дюже огорчило. Я ему опять напишу, у нас с ним будет деятельная переписка, как у вас с Анатолием. Ясная Поляна. Какая счастливая звезда загорелась надо мной, или какая слепая судьба закинула меня с юных лет и до старости прожить с таким человеком, как Лев Николаевич? Зачем и почему сложилась моя жизнь? Видно, так нужно было. Много душевных страданий дала мне жизнь в Ясной Поляне, но много и счастья. Я была свидетельницей всех ступеней переживаний этого великого человека, как и он был руководителем и судьей всех моих молодых безумств, а позднее — другом и советчиком. Ему одному я слепо верила, его одного я слушалась с молодых лет. Для меня он был чистый источник, освежающий душу и исцеляющий раны. Начало июня. Я с братом уже в Ясной, так же, как и Анатоль и Кузьминский. Я живу с тетенькой Татьяной Александровной в одной комнате. Брат и оба кузена в другом флигеле. Школа уже распадалась, и из учителей остались Томашевский,